Глава 9. Ворон ворону. Ушлый мальчишка прав был, Аристарх. Цесаревич подкинул на ладони пару кристаллов с одинаковыми записями и, хмыкнув, бросил их обратно в ящик стола. И додумался же. Впрочем, чего-то в этом роде и следовало ожидать. Недаром же он сумел эмансипироваться в 15 лет. Да и тряхнуть организацию, пообещавшую ему защиту, и так бездарно нарушившую свое слово. В общем, понятно. Но каков наглец, а? И ведь не побоялся рискнуть снова оказаться в камере. Правильно все-таки говорят, что их Бранта Гранда мозги набекрень. Кирилл, ты понимаешь, что вот это? Вербицкий постучал пальцем по кристаллу, только что извлеченному из приемнику. Прямая дорога в следственный изолятор. Понимаю, понимаю, Анатолий Семенович. Но думается мне, что долго я там не просижу. Если уж клубу эфирников так нужен внук и сын грандов эфира, то меня оттуда вытащат быстрее, чем высохнет чернила на обвинительном заключении. Тем более, что эта самая запись дает мне замечательное алиби на время смерти господина Беннета. Если же между собойчик моих коллег опять отличится, дождусь окончания разбирательства и свалю куда подальше. Думаю, Ольга не станет возражать против переезда. Изолятор в благодарность за раскрытие преступления, совершенного приказным. Это говорит сотрудник организации, в чью обязанность входит внутреннее расследование в Преображенском приказе. Я чуть приподнял уголки губ. Отец Марии смерил меня долгим взглядом и тяжело вздохнул. Благодарность благодарностью, а похищение приказного и подозрение в двойном убийстве — это уже совсем другое дело, — после недолгого молчания проговорил Вербицкий. Убийство? Стоп! Какого такого двойного? Мне даже играть не пришлось. Удивление само собой расползлось по морде. Ладно, Беннет. «А кто второй?» «Неужели Переверзев?» «Ой, горячо! Ой, нехорошо-то как!» «Так надо собраться!» «Именно, Кирилл, именно!» — покивал Анатолий Семенович. «Вчера ночью были убиты и полковник Переверзев, и полковник Беннет. А учитывая эту запись, сам понимаешь, ты первый подозреваемый!» «Подождите, подождите!» — Анатолий Семенович замахал я руками. Вербицкий с интересом уставился на меня в ожидании. А я? Я принялся за дыхательную гимнастику. Наконец мысли пришли в порядок, и я выдохнул. Время смерти. Чьей? Приподняв бровь, спросил мой собеседник. Анатолий Семенович, вот сейчас мне не до игр, прищурился я. Обоих, разумеется. Эк, тебя пробрало, усмехнулся полковник. Ладно, первый Беннет. Смерть наступила в районе половины первого ночи. Предположительно, самоубийство. Переверзев, соответственно, второй. Время смерти около 6 утра. И тоже предположительно самоубийство. Вот только надо быть идиотом, чтобы поверить в такое совпадение. Ну да, хмыкнул я. И кивнул на лежащий перед Вербицким кристалл. Во время предположительного самоубийства Беннета я как раз беседовал с господином Переверзевым. Временные метки на записи это подтвердят. «Долгое дело переставить часы на браслете», — хмыкнул Вербицкий. «Вот только в эфире от него так и несло любопытством и интересом энтомолога при виде неизвестной бабочки. Часы фиксаторов прошиты намертво». И не зависит от времени, выставляемого в браслете, покачал я головой. Это знают даже 5-летние дети. Согласен. А что по смерти самого Переверзева? Еле заметно усмехнувшись, проговорил полковник. А в это время я видел десятый сон у себя дома, развел я руками. О, ну это, конечно, замечательное алиби, преувеличенно серьезно покивал Вербицкий. И тут же сделанным сожалением заметил. «Одна проблема. Кто его подтвердит?» «Преображенский приказ», — улыбнулся я. «Поясни», — тут же нахмурился полковник. «Ну, это ж просто. У оперативного стола есть приказ вести наблюдение за мной и не вмешиваться. Собственно, результатом нарушения последнего приказа и было то преступление, ради раскрытия которого я пошел на беседу с полковником Переверзевым. Ни на секунду не сомневаюсь, что у наблюдателей имеется запись о том, как я вернулся домой после этой встречи, а вместе с ней подтверждение, что я не покидал территорию своего владения до самого утра. «Эх!» — Вербицкий крякнул, помолчал. А через секунду его брови устремились навстречу с прической, и полковник изумленно вытаращился на меня. «Подожди! Ты хочешь сказать, что допрашивал приказного, фактически, под присмотром оперативного стола?» «Ну да», — пожал я плечами и добавил, — «наверное. Прежде чем пригласить Переверзева на разговор, я покрутился по городу, но не уверен, что мне удалось скинуть наблюдателей с хвоста». «И откуда у тебя была такая уверенность, что вас не возьмут на горячем?» Мягко и прозрачно намекнув на количество участвовавших в допросе Переверзева, поинтересовался полковник. «А вот это извините, Анатолий Семенович, я вам сказать не могу», — вздохнул я. И, заметив, как нахмурился Вербицкий, чуть помедлив, договорил. «Но могу заметить, что этот вопрос отпадет, если знать, кто отдал приказ об установке наблюдения». Последнее было блефом чистой воды. Точнее, я просто сделал предположение, исходя из известных мне фактов и зная личности куратора Аристарха Макаровича Хромова от клуба эфирников. «Я ведь проверю», — тихо проговорил полковник, сверля меня взглядом. «Пожалуйста», — я пожал плечами. Вербицкий вздохнул и активировал свой браслет. Отщелкав послание, Анатолий Семенович откинулся на спинку кресла и замер в ожидании. «Ладно, помолчим, подождем». Ответ пришел минуты через две. Полковник прочел невидимое мне письмо и воззрился на меня с форменным недоумением во взгляде. «Гриф Корона? Кирилл, какое отношение 15-летний эмансипированный мещанин слабосилок может иметь к царской семье? Ничего не хочешь мне рассказать?» «Извините, Анатолий Семенович», — вздохнул я, старательно давя радостные эмоции. «Да, да, я был прав, гриф Корона, то есть запечатано личным словом государя». «Если 5 минут назад я был уверен, что наш разговор о будущем сотрудничестве не состоится, то сейчас...» Полковник сложил ладони в молитвенном жесте перед собой и, прикрыв глаза, замолчал, явно о чем-то задумавшись. Правда, стоило мне поерзать в кресле, как он тут же вернулся на грешную землю. «Завтра я буду на приеме у государя и выясню, что к чему, а пока давай поговорим о том, ради чего я и звал тебя в гости». «С удовольствием, Анатолий Семенович, только один вопрос. Что заставило вас передумать?» «Именно это», — почти про себя проговорил Вербицкий и, вскинув голову, улыбнулся. «Ты очень необычный человек, Кирилл Николаевич, очень. Умеешь выжидать, но умеешь и действовать быстро и без оглядки на авторитеты. Ты думаешь и делаешь. И, кажется, совсем не собираешься, как говорите вы, молодежь, сидеть на попе ровно. Когда я приглашал тебя, то рассчитывал только приглядеться и, скажем так, навести мосты. Но, как ты правильно заметил, передумал. Причина проста. Я намеревался, присмотревшись, разумеется, в недалеком будущем, предложить тебе одно дело, интересное и перспективное, после чего взять на буксир, чтобы через несколько лет ты мог выйти в свободный полет, будучи уже знающим и опытным человеком». «Анатолий Семенович, а если не ходить вокруг да около?» — вздохнул я. «Как ты относишься к Марии?» — моментально перестроившись, вдруг спросил Вербицкий. «Как к однокласснице, умной и красивой». Я чуть опешила от такой резкой смены темы и тона. «И все?» «Анатолий Семенович, у меня вообще-то, как вам должно быть известно, имеется невеста». Посчитав, что понял, к чему клонит собеседник, заметил я. Вербицкий хлопнул глазами, открыл рот и вдруг расхохотался, но почти тут же оборвал смех. «Понимаю, но я и не говорю о браке, точнее, не совсем о браке». Я недоуменно уставился на полковника, а тот вдруг замолчал, покрутил в руках пресловутый кристалл-накопитель и лишь спустя минуту, подняв на меня посерьезнейший взгляд, договорил. «Раз ты знаешь о моей должности, то должен знать и то, что род Вербицких не именит. Мы не бояре». «Мне это известно», — кивнул я. «Равно как известно и то, что вы уже третий человек подряд в роду Вербицкий, принесший личную клятву верности государю, а значит...» «Значит, мой труд моих отца и деда пошел на смарку с рождением Машеньки», — с горечью заметил Вербицкий. «Она никогда не станет личным вассалом государя, если, конечно, не прыгнет к нему в постель. Но такой судьбы я ей не желаю. А значит, уже ее потомкам придется зарабатывать право вассалитета служением, чтобы пятое поколение получило боярский титул. И при чем здесь я?» «Мать Машеньки, дочь бастарда Скуратовых-Бельских. И если ребенок Марии будет носителем линии того же рода, то для возрождения фамилии и передачи ему титула нужно будет только подтверждение экспертизы». «Из меня хотят сделать быка-производителя?» «Мама, роди меня обратно». Глава 10. Пронесло или нет? Впрочем, все оказалось не так страшно, как мне нарисовало неуемное воображение. «Тебя никто не просит спать с Марией», — вздохнул полковник. «Хотя, разумеется, если отцом ребенка станешь именно ты, это будет самый лучший вариант. Ты ведь не просто носитель линии, но и генотипа. Но я не настаиваю. Я ж все же не боярин, чтобы указывать своей дочери, от кого беременеть и за кого замуж идти». «А линия и генотип разве не одно и то же?» — удивился я, мысленно облегченно вздохнув. «Да мне Ольга Темная устроит за такие полигамные допущения». «О-о-о!» Вербицкий хлопнулся ладонью по лицу и тяжело вздохнул. «Да, об этом я и не подумал. Извини, что напугал, Кирилл. Но ты же боярыч, мало того, эфирник, как и все Скуратовы со времен Иоанна Монаха, и должен бы знать об этом. Напомню, что моих родителей нет на этом свете уже 8 лет, почти. А когда они были живы, я был слишком мал». «А Громовы что?» — начал было Вербицкий, но тут же стушевался. «Извини, не мое дело. Ладно, в общем так. Линия — это наследственная схожесть эфирного следа и предрасположенность носителей к определенному способу оперирования эфиром. У тех же Громовых она выражена в особой любви к пламени. У рода твоей невесты это электричество на основе воздушной стихии, а у Скуратовых это были чистые эфирные техники. Линию можно усиливать соответствующим воспитанием ее носителей. Того генома, что унаследует будущий ребенок Маши, достаточно для претензий на право наследования боярского звания. А вот усиление его линии твоими техниками, по подсчетам моих евгеников, даст 100% гарантию получения титула. Я предлагаю тебе стать в будущем регентом наследника Скуратовых-Бельских». «А, иными словами, нянькой», — вздохнул я. «Скорее учителем и наставником. Дядька, если хочешь», — поморщился Вербицкий. «Вот, кстати, о дядьках». Я встрепенулся, вспомнив один момент из досье Леонида Навербицких и его облом с агентом на тотализаторе. «А почему ваш сын не может взять на себя ту же ношу, что и вы?» «Потому что он идиот», — нахмурился Вербицкий и вздохнул. «Или я не досмотрел. Но месяц назад Василий купился на посолы все тех же Бельских и ушел к ним в боярские дети по клятве». «Теперь ты понимаешь, Кирилл?» «Понимаю. А мне какая выгода?» — поинтересовался я. «А для тебя это тоже возможность получить собственный титул, причем без многолетних мытарств нескольких поколений. Регент наследника — это фактически прямой билет в именитые». Вот как? А что мешает мне получить титул сейчас, как носителю и генома, и эфирной линии, прищурился я? Противостояние Бельских, в чьем распоряжении сейчас находится титул, и отсутствие тех, кто замолвит за тебя сло... Вербицкий покосился на свой браслет и побледнел. Что это с ним? А, вспомнил про гриф и того, кто его поставил на моем деле. Бедняга, тот у него такой вид, словно ему винчестер с любимой порнухой форматнули. Да, надо спасать дядечку, а то как бы сейчас инфаркт не хватил. Анатолий Семенович, окликнул я зависшего полковника. А? Полковник перевел на меня потухший взгляд. Я согласен. Каменная маска на лице Вербицкого дала трещину и осыпалась, открывая безмерное удивление. «Почему?» — после минуты молчания хрипло спросил полковник. «Я был бы идиотом, наживая себе таких последовательных врагов, как род Вербицких», — пожал я плечами. «Последовательных?» — явно еще не веря в мои слова, нахмурился собеседник. «То упорство, с которым вы идете к цели, очень многое говорит о семейных чертах характера. Я не думаю, что это свойство распространяется лишь на стремление к титулу. А значит, в случае чего, и противниками вы будете не менее настойчивыми, не так ли?» Я улыбнулся. «Ну, а кроме того, зачем плодить врагов, если есть возможность обзавестись друзьями? Где мне расписаться, Анатолий Семенович?» «Ра!» Полковник взвился над столом и, хлопнув по кнопке селектора, буквально прорычал в него, что абсолютно не вязалось с воцарившейся на устах улыбкой. «Саня, Марию сюда, немедленно!» Надо отдать должное девушке. Слова отца о будущем учителе, ее еще не существующего даже в проекте ребенка, Мария встретила стоически, внешне. Потому что эфир все-таки дрогнул от ее смущения. «Учителем. Ага. Уже хорошо». Вздохнув, задумчиво проговорила девушка, и взгляд ее неуловимо изменился. «Но-но! За избыток кальция в организме Ольга нас обоих на электрический стул пристроит», — фыркнул я, распознав засветившиеся в эфире эмоции. «А близняшки еще и помогут зафиксировать, чтобы не дергались». А лицо девушки приняло недоуменное выражение. «А ты с ними что, тоже?» «Вот это называется фейспалм». «И ты туда же!» Это был стон души, честное слово. «Значит, правду про вас в гимназии говорят!» Торжествующе провозгласила Мария под изумленным взглядом своего отца. «Да чтоб его!» «Маша, предупреждаю, еще одно слово этого бреда, и учителем твоих детей мне не стать никогда в жизни!» Со свистом выпустив воздух через сжатые челюсти, процедил я. «У покойников детей не бывает, знаешь ли». «Ладно, ладно», — фыркнула улыбающаяся Вербицкая. «Не буду я разбалтывать твои маленькие тайны». «Кажется, я зря спас тебя тогда от близняшек», — кое-как успокоившись, проговорил я. И на этот раз Мария промолчала. «Слава Богу!» «Вы закончили пикировку, надеюсь?» — осведомился Вербицкий. И, вперев изрядно похолодевший взгляд в дочь, отчеканил. «Подобное отношение к будущему регенту, наследнику Скуратовых и кровному родичу недопустимо. Я ясно выразился, Мария?» «Да, отец». Улыбка нашей классной звезды поблекла. «Не надо так строго, Анатолий Семенович», — я покачал головой. «Мы не на приеме. А там Мария Анатольевна просто не унизится настолько, чтобы вести себя подобным образом». «Я... извини, Кирилл», — после недолгого молчания проговорила Вербицкая. «Этого больше не повторится». «Очень надеюсь. Не хотелось бы вновь включать в воспитательный процесс розги. Мне казалось, что мы прошли этот этап еще 3 года назад, — вместо меня ответил полковник. И, убедившись, что дочь всем своим видом являет одно сплошное раскаяние, довольно кивнул. «Ладно, с этим разобрались. А теперь, Маша, что у нас с ужином?» «Матушка сказала, чтобы через полчаса мы были в столовой. Замечательно. Тогда неси кофе и коньяк. Как раз успеем чуть-чуть отпраздновать, покосившись на меня, проговорил Вербицкий. А что я? От глотка коньяка мне хуже не будет, это точно. Такие новости, вообще-то, нужно запивать чем-то успокаивающим. Кстати, о новостях. Пока Мария побежала исполнять приказ отца, я решила уточнить кое-какие моменты. Анатолий Семенович, а если я, вопреки всему, все же вдруг окажусь виновна в убийстве приказных? Неужели вы, начальник пятого стола, вот так легко мне поверили? Ты прав, Кирилл. Я не верю никому и ничему. На слово. Но в полученном мной отчете наблюдателей, тот самом, что под короной, есть замечание и о вашем с господином Хромовым допросе некоего лица и подтверждение твоего алиби, ухмыльнулся полковник и договорил. И, кстати, сей могущественный господин через четверть часа после твоей доставки домой был зафиксирован на въезде в Боярский городок, который он покинул в 6:17 утра, что тоже было зафиксировано штатными системами наблюдения. И это тоже было в отчете, удивился я. Представь себе, было, хмыкнул Вербицкий. История с твоим гостеванием в Преображенском приказе только-только начала раскачиваться, а господа приказные уже изображают такое служебное рвение, что только диву даешься. Знают кошки, чье сало съели. А тут еще двойная смерть их коллег. Вообще забегают, как носки пидаренные. Ясненько. Так что ты особо не расслабляйся. И не удивляйся, если вдруг снова в изолятор загремишь, как ценный свидетель. Не факт, конечно, но вполне возможно. А уж то, что тебе придется ко мне на собеседование пару раз зайти, так это я тебе прямо сейчас обещаю. Как бы то ни было, но похищать приказных — это не та шалость, которую легко можно простить. Неожиданно преподнес пилюлю мой собеседник. Но если без карцера и ненадолго, то ладно, вздохнул я. В самом деле, индульгенцию мне никто не выписывал, да и знал я, на что иду. И когда за Переверзием лез, и когда к Вербицким шел. Хорошо еще, что прямо сейчас никто в подавители не закатывает. «Кстати, а с чего у тебя такая нелюбовь к карцеру-то?» Вдруг поинтересовался полковник, а, заметив мой взгляд, напрягся. «Нет, я понимаю, место неуютное, долго там не просидишь, но 2 часа-то выдержать можно, разве нет?» «Не 2, а 20, — ощерился я. Вечером доставили, запихнули в этот кубик, через несколько часов вытащили на допрос и убрали обратно. И только перед тем, как выпустить, перевели в обычную камеру, где я и получаса не пробыл. Как результат — купированный дар. Была надежда, что доплетусь до воя, а после карцера выяснилось, что навик мой потолок». Вербицкий нахмурился и уже открыл было рот, чтобы что-то спросить. Но тут в кабинет вошла Мария с подносом и, довольно улыбаясь, принялась выставлять на стол графин с плещущейся на донышке янтарной жидкостью, пару хрустальных тюльпанов, кофейный прибор и пепельницу. Наблюдательная дочка растет у полковника. Я благодарно кивнул. Затрезвонивший на руке браслет заставил меня дернуться. Этот сигнал я выставлял только на домашнюю сигнализацию.